Глава шестая. Демидов поставил на ребро новенький золотой луидор и, показывая на него веселыми глазами, сказал Шубину: «Все есть, Господь Бог повсюду на земле, а тут особо. Надумал я, сударь, по вашему совету повидать землю, изобильную красотами. Прошу вас сопутствовать нам в Италию. Экипажи и слуги будут готовы к сроку». Все исполнилось по слову Демидова. Парижские мастера ко времени изготовили новые экипажи, Никита пригласил лекаря Берлила, старого и почтенного господина и его супругу, строгую даму в седых буклях, уговорил их переехать в его жилище и взять на попечение двухмесячную дочь. 4 декабря после полудня отправились Демидовы в Италию. Париж постепенно уходил в туман, сизой дымкой окутавшие пригороды, окрестные поля и рощи. Понемногу туман рассеялся, в густом осеннем увидании, в лучах скудного солнца развернулись волнистые поля с крохотными бедными деревушками. Жалкие деревянные хижины имели удручающий вид. Поселяне были грязны, нищие, латанный плащ, стоптанные башмаки и шляпа со стертыми полями — вот весь наряд крестьянина. На холмистых пастбищах все еще бродили стада, охраняемые угрюмыми пастухами, одетыми в лохмотья и тощими злыми псами. В оголенной дубраве приютилась маленькая тихая деревенька Эссене. Сидевшая рядом Александра Евтихиевна схватила мужа за руку: «Никитушка, вели остановиться, какой приятный уголок! Завтра неподалеку от тех мест королевская охота», — умоляюще посмотрела она на Демидова. — То верно, — согласился Никита и велел кучеру свернуть в деревушку. В хижине, чтобы обогреть путников, в очаге горела последняя вязанка хвороста, изо всех углов лезла бедность. На деревянной кровати лежала охапка сухой травы, служившая подстилкой. Невысокая, преждевременно состарившаяся женщина прислуживала Демидовым. «А где твой муж?» — допытывался по-французски Никита. Поселянка озабоченно отозвалась: «Охраняет виноградник от порчи. На охоту наехало много господ, и будут с псиными сворами метаться по полям. Им, сударь, потеха, а бедному человеку убыток. Неужто не возместят потери?» — с притворным удивлением спросил Никита поселянку. Крестьянка тяжело вздохнула и покорно скрестила синеватые жилистые руки на животе. Во всей скорбной позе проглядывала удрученность. Андрейка, раскладывавший пледы хозяевам, взглянул на Демидова и подумал: «А сам что делаешь со своими приписными?» Огонек в очаге приветливо потрескивал, за окном свистел осенний ветер, а ранние пепельные сумерки заползали в хижину. Хорошо было сейчас сидеть у камелька и слушать незлобивые жалобы старухи. Утром путешественники поехали в Королевский охотничий парк. Темные влажные деревья раскачивали оголенными ветвями, обдавая путников холодными каплями росы. Из-за высоких холмов встало солнце. На лесных тропах и по холмам то и дело проносились стада быстроногих оленей. Золотой сетью пролегли в парке дорожки, усыпанные свежим песком. Всюду встречались экипажи, линейки, всадники. Парижане торопились на королевскую охоту. На обширной лужайке было оживленно, как на Парижской площади. Здесь щебетали, стараясь обратить на себя внимание, разодетые дамы. На поляне толпилось придворное общество. Король с принцами мчался по парку, гнал оленя, могучего, красивого зверя. Все видели, как по горным тропам мелькал его конь огнистой масти. Король трубил в охотничий рог, неся следом за своими псами, которые взлетали по крутизнам холмов, перепрыгивали через гремучие ручьи и ныряли в лес. Там разносился треск сухого валежника под копытами оленя, терзаемого для бегу псами. Все трепетало вокруг в ожидании. Звуки охоты нарастали и приближались к западне, где были натянуты крепкие густые сети. Экипаж Демидова остановился в стороне под темным развесистым буком. Никита с нетерпением прислушивался к звуку охотничьего рога и лаю псов. Александра Евтихиевна с завистью разглядывала наряды придворных дам. Солнце брызнуло на вершину бука и заиграло миллионами разноцветных огоньков в нависших капельках росы, и в эту минуту, как вихрь пламени, на поляну вынесся прекрасный тонконогий олень. Огромным прыжком он устремился вперед и угодил в расставленные сети. Он мотнул чудесными ветвистыми рогами и окончательно запутался в селках. Почти в ту же пору из чащи выскочили лохматые злые псы и бросились терзать пленника. Жалобный стон пронесся над поляной. Большие влажные глаза зверя умоляюще смотрели на людей. Человечьи слезы вдруг блеснули на этих страдальческих глазах. Шубин схватил Демидова за руку. — Уедемте отсюда, Никита Акинфеевич! — Нет, нет! — отвернулся от него Демидов. Ноздри его раздувались, он с нескрываемым удовольствием смотрел на страдания зверя, терзаемого псами. Он не мог оторвать глаз от зрелища. Даже всегда меланхоличная Александра Евтихиевна вдруг оживилась, вспыхнула румянцем. «Смотрите! Смотрите!» — крикнула она художнику. Тотчас из лесу показался всадник и на быстром скаку со страшной силой одним ударом ножа свалил оленя. Орошая яркой кровью сухие листья, зверь затрепетал в последних смертных судорогах. Король спрыгнул на землю и, подбежав к добыче, стал рассекать лезвием еще трепещущее тело, а яростные псы грызлись из-за дымящейся крови. «Какое отвратительное зрелище!» — с сокрушением сказал художник и, морщась, отвернулся. Его никто не слышал. Все шумно аплодировали королю, а он, как победитель, поддерживаемый егерями, снова взобрался в седло и, не глядя на добычу, проследовал по дороге к Фонтенбло. За ним тронулись экипажи придворных и блестящая кавалькада всадников. Солнце поднялось над вершинами буков, прорвалось на землю, разукрасило золотом осенний палый лист и зажгло дрожавшие на травинках рубиновые капельки крови. Демидов сказал Шубину: «Ничего вы не смыслите в охоте, сударь». «Но это была не охота, Никита Акинфеевич», — тихо отозвался художник. «Так мясники терзают зверя». Никита нахмурился и замолчал. Так, безмолвные, они проехали через Фонтенбло и тронулись по дороге к Турину. Навстречу из лесу вышли два королевских стражника в зеленых куртках, с мушкетами наперевес они гнали перед собой грязного, оборванного крестьянина с завязанными за спиной руками. — Поймали разбойника! — закричал Демидов, показывая на пленника. — Эй! Много погубил душ! — окликнул он стражников. Один из них почтительно отозвался. — Он сотворил худшее, мсье. Он сбил с пути королевского оленя. Крестьянин поднял глаза на Демидова и спросил: «Разве нельзя гнать скотину со своего поля? Олень потоптал мне весь виноградник». «Видите, сударь, этот наглец не понимает, что натворил», — улыбаясь, сказал стражник и заторопил пленника. «Ну, пошел, пошел». Вдали замелькали огоньки селения. Пора было подумать о покое. Покинув в середине декабря Лион, Демидовы прибыли в городок Пон-де-Бонвуазен, лежащий на границе Франции. За мостом простиралось Савойское герцогство, с каждым шагом страна становилась суровее и живописнее. Вдали все выше и круче поднимались Альпы, играющие на солнце ледяными вершинами. Днем в синем небе громоздились скалы, серебряные нити потоков низвергались с гор, над которыми скользили белые клочья облаков. Ночью при мерцании ярких звезд темные громады казались великанами, навсегда преградившими дорогу. И в самом деле неподалеку от Эшели скалы перерезали дорогу. Высокие отвесные кручи спускались в пропасть, и чудилось, что здесь конец пути. Но в темном камне был выдолблен тоннель, в сыром мраке которого путники ехали в напряженном молчании. Казалось, экипажи двигаются в громадном склепе, и как радостно было вновь появление холодного зимнего солнца. Дорога углублялась все дальше и дальше в горы, путешественники ехали графством Мариен. Андрейка сидела рядом с кучером на высоких козлах, пытливо вглядываясь во все окружающее. Шкатулка с журналом путешествий была упрятана в ящик под сиденьем. Многое не успел занести туда демидовский летописец. Дни были полны дорожных хлопот, а вечером быстро надвигались сумерки, и от усталости неодолимо клонило ко сну. В дороге надо было все запечатлеть, все запомнить, о чем говорили демидовы. Сегодня особенно утомительной казалась дорога. С гор дул неприятный холодный ветер, и мокрые ветви придорожных деревьев, раскачиваясь, обдавали Андрейку и кучера влагой. Платье и без того было сыро от влажного воздуха. За спиной в карете полудремали господа, а на сердце Андрейки лежала тоска. Кругом простирались невеселые зимние поля, горы, и на склонах их лепились такие же унылые деревеньки, как и в родном Приуральском крае.